Глава 9. Пролив у Саламина ворвался восточный ветер. На глубоководье экипажи Триер поднимали из трюма мачты и ставили паруса. Подводя галеры ближе к берегу, гребцы налегали на весла, и длинные кили прорезали борозды в песке. На острове толпы голодных одолевало уныние. Над Афинами все еще поднимались тонкие столбы дыма, что для большинства означало потерю всего. Возвращение домой было невозможно, потому что дом исчез вместе с той жизнью, которую эти люди вели до вторжения персов. Тем не менее они поднимались на борт, теснясь на открытых палубах и с несчастным видом ожидая, когда же их увезут. В открытом море Фемистокл созвал стратегов, подняв черный флаг. Лучшего слова для той роли, которую они играли, он не нашел. Как и на поле битвы при марафоне, Ксантип и Кимон умело командовали своими соединениями. Фемистокл с гордостью подумал, что ни один из них не следовал за ним в слепом повиновении. Афинское собрание воспитало людей думающих, мыслителей, а не рабов. Каждый новый месяц совет из 500 избранных граждан начинал с торжественной клятвы предлагать в соответствии с законом все, что наилучшим образом способствует интересам народа Афин. Две галеры подошли к третьей, канаты стянули их вместе. Ксантип и Кимон перешли на Триеру Фемистокла, который вместо поздравлений наткнулся на настороженность и подозрительность. Подавив зевок, он услышал, как хрустнула челюсть. «Как же много нужно сделать!» Еще одна триера подошла ближе, и гребцы с обеих сторон подняли весла. Фемистокл не удивился, увидев Эврибиада из Спарты, и жестом пригласил его. Наварх шагнул на галеру Кимона, используя ее как мост. Он шел с изящной точностью, хотя корабли поднимались и опускались на волнах и терлись друг от друга бортами. Фемистокл отметил про себя эту четкость движений спартанцев. Как же они раздражали его. Кимон и Ксантип еще приветствовали военачальника, когда Фемистокл увидел других. С десяток кораблей коринфян, мегарцев, эгинцев направлялись к образовавшейся флотилии. Некоторые шли с креном, набирая по пути воду. Совещание всех союзников Фемистокл не ожидал. Он вызвал вождя Афин, но, похоже, допустил оплошность. Все, кто подтягивался сюда, сражались вместе с общим врагом. Они перевозили афинских женщин и детей и рисковали всем в эти последние дни изнеможения и боли. Фемистокл кивнул, как самому себе, так и к Ксантипу и Кимону. Да, его народом в первую очередь были афиняне, но если уж держаться правды, то все они были греками. Однако он слишком устал, чтобы принимать так много людей, быть маслом, смягчающим разногласия и солью, придающей вкус. Он подумал, что, возможно, никогда уже не получит удовольствия от соли. Так много проглотил ее за предыдущие дни. Соль не только въелась в его кожу, она покрывала палубу и обводы весел, как зимняя наледь. Всех поднимающихся на борт Фемистокл встречал приклеенной улыбкой, на каждую протянутую руку отвечал крепким пожатием. «Я благодарю Афину и Посейдона и всех вас», — сказал он. Ведь в конце концов они прибыли на его корабль. Он был здесь хозяином, а раз так, то пусть послушают его. «Мы хорошо сражались вместе, и те, кто был здесь, навсегда запомнят, как мы победили. Построение, тактика копья. Я должен поблагодарить Ксантипа, человека, которого я призвал домой, потому что считал, что он нам нужен». По лицу Ксантипа скользнула тень недовольства, но Фемистокл оставил это без внимания и продолжил. «Я воздаю должное коринфянам, которые дрались как волки и не уступили врагу. Я воздаю должное триерархам Спарты, потерявшим половину кораблей в жестоких боях и все же не дрогнувшим». Эврибиад склонил голову, его губы шевелились в безмолвной молитве. Фемистокл выдержал паузу. Настало время для политики, для тонкого убеждения и давления. Настоящий лидер назвал бы каждого военачальника, все флоты. Он перечислил бы все их победы и отметил заслуги каждого, но будь он проклят, если станет делать это сейчас. «Я послал два письма персидскому царю», — объявил Фемистокл. Эврибиад даже моргнул. Столь внезапно сменилась тема. Он тоже знал ритуалы после битвы. Фемистокл обвел взглядом хмурые лица, все такие серьезные. «Первое ушло с сыном плотника. Я попросил Ксеркса послать половину его флота вокруг Саламина. Я сказал ему, что мы сдадимся, если он это сделает, и что мы не сможем защищать пролив с двух сторон. В результате он разделил свой флот. Действуя по моему указанию, он разбил его на две половины, которые мы смогли уничтожить по отдельности. Победить один большой флот мы были не в состоянии. Это решение спасло нас всех. Но и тогда Афины горели, а будущее Греции висело на волоске. Прошлой ночью я отправил второе письмо, в котором сообщил, что некоторые из моих самых воинственных капитанов вознамерились вернуться к знаменитому корабельному мосту, чтобы уничтожить его. Спеша предотвратить нападение, Ксеркс ночью улизнул, прихватив с собой еще сотню кораблей. Так что, когда будете пить за нашу победу, обязательно поднимите чашу за удачу и за афинскую хитрость. Или, почему бы и нет, за Фемистокла. Последний он произнес, подняв руку, как будто сам произносил тост. Спартанский наварх моргнул, но предложенный тост повторять не стал. Зато Кимон рассмеялся и слегка откинулся назад, как будто его обдуло ветром. «За Фемистокла!» — поддержал он, и тот склонил голову в знак благодарности. Ксантип хмуро посмотрел на обоих и сказал: «Я пришел сюда не для того, чтобы возносить или выслушивать хвалу. Возможно, это ускользнуло от вашего внимания, но беженцы уже поднимаются на борт наших кораблей. У нас должен быть пункт назначения. У моих экипажей не осталось ни воды, ни еды. Они отчаянно нуждаются и в том, и в другом. Я пришел сюда узнать, есть ли у кого-нибудь запасы, которыми вы могли бы поделиться, в частности, пресной водой. Я пришел спросить, не знает ли кто-нибудь безопасного места, куда мы могли бы отвезти женщин и детей, прежде чем гребцы упадут в обморок. Даже если Фемистокл прав...» Он сделал паузу, чтобы свирепо взглянуть на соотечественника, который все еще стоял, вскинув бровь, как будто удивленный тем, что его прервали. «Если он прав насчет персидского царя, то их армия до сих пор в Аттике. Я предполагаю, что они ушли, когда подожгли город. Но будет ли безопасно высадиться в Пирее? Мне бы не хотелось, победив в войне на море, отдать наших людей в их руки». Сантип говорил тихо и серьезно. Нескольких его фраз оказалось достаточно, чтобы победное ликование сменилось угрюмой сосредоточенностью мужчин, увидевших новую цель. Хотя в словах стратега был смысл, Фемистокл поймал себя на том, что никогда еще этот человек не вызывал у него больше антипатии. «Я пришел попрощаться», — внезапно заявил спартанец Эврибиад. «Как ты и сказал, половина из моих 16 кораблей потоплена, экипажи погибли. Теперь мой долг вернуться на Пелопоннес, сообщить эту новость и встать в дозор у побережья». «И вызвать армию Спарты!» — добавил Ксантип. Наварху послышалась критика в его тоне, и, возможно, он не ошибся. «Это решать регенту и эфорам», — ответил Эврибиад. «Поосторожнее, афинянин. Мой народ уже отдал царя Леонида и половину спартанского флота. Не смей подвергать сомнению нашу клятву». За спиной у Ксантипа через пролив лежали Афины, где в небо поднимался дым. Это был уже не столб сажи и огня, который они видели всю прошлую ночь, а тонкие, почти невидимые нити. Но спартанец понимал, что не может победить, сравнивая потери или обязательства. Вместо этого Эврибиад повернулся к Фемистоклу и сказал: «Я говорил, что навещу тебя, когда все закончится. «Ничего еще не закончилось», — пожал плечами Фемистокл. «Но если хочешь, я встречусь с тобой. На площадке для кулачного боя Академии, на Элиссе. Если, конечно, там осталось что-то, кроме пепла. Назначь день, и я приду». К удивлению остальных стратегов, спартанец усмехнулся. «Я просто хотел напомнить. Сейчас неподходящее время. Мое любимое оружие — меч и щит. Когда все закончится, я приду». Фемистокл ощутил, как внутри полыхнул гнев, и усталость отступила. «На твоем месте я бы привел с собой друзей», — ощетинился он. «Одного будет мало. Мне не нужны друзья». «Что, у тебя их нет?» Спартанец побагровел, и тогда Ксантип обратился к обоим. «Позвольте вмешаться и напомнить, что мы еще не разобрались с нашими настоящими проблемами. Навархов, ребят, я бы попросил тебя одолжить нам свои корабли еще на один день, чтобы помочь перевести женщин и детей». «Нет, Ксантип», — ответил спартанец, продолжая обжигать Фемистокла свирепым взглядом. «Долг зовет меня домой». Лицо его потемнело, он понял, что ответил слишком резко, и добавил. «Я знаю тебя как благородного человека, Ксантип Афинский. Мои капитаны хорошо отзываются о тебе и твоем руководстве. Прими мою благодарность». Обращаясь исключительно к Ксантипу, спартанец умышленно избегал упоминать Фемистокла. «У тебя не было бы никаких капитанов, если бы не я», — сказал Фемистокл. «Может быть, тебе бы стоило преклонить колено и поблагодарить Афину?» «Хватит!» — рявкнул Ксантип, удивив их обоих, прежде чем Эврибиат успел ответить. «Если не можешь вести себя вежливо с союзниками, зачем ты позвал нас сюда?» «Наварх Эврибиат понимает, что поставлено на карту. Спартанцы выйдут. Аристид присоединит к ним наших гоплитов. Мы знаем врага. И мы не можем победить эту армию в одиночку, как не смогли бы победить в одиночку их флот. Сейчас не время для мелкого соперничества». «Ты прав, Ксантип, конечно», — сухо сказал Фемистокл. «Очень хорошо. Ступай, Наварх Эврибиат, и благодарю тебя». Титул «Наварх» Фемистокл использовал как тонкое оскорбление, ведь все командование он взял на себя и отодвинул спартанца в сторону. Краска залила лицо Эврибиада до самой шеи. «Еще одно слово, Фемистокл», — предупредил Ксантип, «и я подам на тебя в суд перед собранием». Он почувствовал холодный взгляд Кимона, но отступать не стал. Точно так Ксантип добился осуждения отца Кимона. Поэтому предупреждение не было пустой угрозой, и Фемистокл с изумлением повернулся к нему. Но сейчас именно Фемистокл, в силу своей опрометчивости, из-за усталости или голода, подвергал опасности их всех. Каждому предстояло пойти своим путем. Отдохнуть, поесть, выпить и снова отдохнуть. Будет ли у кого-то из них такая возможность, этого Ксантип не знал. Фемистокл не ответил на эту угрозу, и спартанец кивнул Ксантипу. Эврибиат хотел поддержать человека, который смог заставить Фемистокла замолчать. «Я подожду еще один день, Ксантип», — сказал он, — «и одолжу корабли для того дела, о котором ты говоришь. Но куда вы доставите своих людей?» Ксантип посмотрел на Саламин. На побережье за ним находился Элевсин, где Аристид устроил лагерь афинских гоплитов. Но пока персидская армия оставалась в Греции, этот приморский город был так же уязвим, как и любое другое место Аттики. Ксантип чувствовал, как мысли с трудом пробиваются сквозь пелену усталости. Первым молчание нарушил каримский стратег. «Думаю, пока персы здесь, по-настоящему безопасного места нет нигде. Они могут напасть на любой город и разрушить его так же основательно, как Афины. Пока они не сломлены или не обращены в бегство, убежища нет и не будет». В его словах была правда, но такая безрадостная, что снова возникла пауза. «Ваши люди могли бы перебраться на Пелопоннес», — с неохотой заговорил Эврибиад. «Стена на перешейке защищает Коринф и Спарту. Беженцы отдохнули бы там и окрепли». «Беженцы!» При этом слове Фемистокл и Ксанти вздрогнули. Предложение спрятаться за стеной само по себе звучало довольно скверно, но оказаться должником Спарты было еще хуже. «Благодарю тебя, Наварх», — бесстрастно сказал Ксантип, и из его уст звание Эврибиада прозвучало без той иронии, которую вкладывал Фемистокл. «Однако, прежде чем мы примем решение, я пошлю людей в Афины, чтобы убедиться, что там не осталось персов». «Их там нет, если только они не научились дышать пламенем», — пробормотал Фемистокл. Глаза у него потускнели, последние остатки энергии быстро выгорали, чему Ксантип был только рад. Спартанец вполне мог обнажить оружие против того, кто открыто насмехался над ним. И, конечно, афинская команда не стерпела бы, если бы чужак напал на их героя. Вот тогда все стало бы совсем плохо. «Мои люди говорят, что персы разрушили стены, Афин», — сказал Эврибиад. «У вас в Спарте нет стен», — горько улыбнувшись, ответил Ксантип. «Нет, мы сами стены». Эврибиад замолчал, поняв, на что намекает Ксантип. «Наши стены — корабли», — напомнил Фемистокл. «Если персы будут угрожать Афинам, мы можем укрыться за этими деревянными стенами. Мы делали это раньше. Не похоже, что у них есть теперь собственный флот». Свежая идея добавила ему бодрости. Про себя Ксантип сравнил его с догорающим фитилем на последних каплях масла, время от времени вспыхивающим и на мгновение возвращающимся к жизни. Ксантип кивнул. Возможно, потому что Фемистокл едва держался на ногах от усталости, все смотрели теперь на стратега, ожидая, что именно Ксантип и примет решение. Есть люди, которым властность присуща от природы, она у них в крови. Другим это дается с родословной. Авторитет третьих базируется на упорном труде, возрасте и опыте, но еще и благодаря тому, что, когда это было важно, они оказывались правы в несколько раз чаще, чем ошибались. Так или иначе, сейчас все смотрели на Ксантипа. «Мы доставим народ домой», — сказал он. «Как только я проверю, что город в безопасности, корабли должны вернуть афинян в Пирей. Город — это не стены и даже не храмы. Город в спасенных нами жизнях. Мы все восстановим, и у нас еще есть корабли, чтобы забрать людей, если персы вернутся. Я не забуду того, что вы сделали. Все вы!» Он не только тепло попрощался с каждым, но даже подтащил Фемистокла на два шага, чтобы они с Эврибиадом еще раз пожали друг другу руки. Правда, дружеским это рукопожатие не было. «Не забудь о нашем разговоре», — напомнил Фемистокл. «Не забуду», — оскалившись, ответил Эврибиад. «С нетерпением жду продолжения».